ТЦСЭ, дрогнув уголками губ, произносит Юрика. Такагисэ, кто мои родители, думаю, объяснять не нужно. Я думаю, что если вы сдадитесь, то не пройдет и пары лет, как вы об этом сильно пожалеете, с легким раздражением выдает она. Я уеду, вместе с Олегом. Моя мама останется здесь, но я считаю, что нужно сопротивляться, потому что иначе, это плевок на тех, кто погиб от вспышки, и на тех, кто погиб, сражаясь против Куда, Мацуда и Миядзаки. Тогда надо было сдаваться сразу, если вы не готовы были идти до конца. Как всегда, агрессия на ровном месте, ухмыляясь, комментирует Такаима и, посмотрев на меня, добавляет. Но впечатляет, ты провел хорошую работу. В смысле, не понял я, подготовил все эти выступления, поясняет он. А разве это не их мысли, хмыкаю я. Предлагаешь поверить на слово, в свою очередь ухмыляется он. Да, или есть доказательства моей лжи, говорю я, глядя ему в переносицу и представляя, как со всего размаху. Хватит, останавливает назревающую склоку Юрика усталым окриком. И на, пожав плечами, переключаюсь я на группу. Мастер холодного чтения, Яманакайна, встает Кунайчи. Я, не из этих мест, я умею определять, лжет ли собеседник, с достаточно высокой точностью. Все, что сказал Куда, было правдой, но он сильно ограничен в информации, так что может ошибочно интерпретировать ее в нынешних условиях. У меня все, значит, мне не показалось во время того допроса, после покушения, задумчиво хмыкает комиссар. Меня она тоже проверила, кивает Макото. И меня, бросая взгляд на меня, ворчит Юджин. И вы в это верите? Тут же спрашивает Такаима, когда взгляды перетекают на его лицо, скорчившего гримасу недоверия. Ина, если готова, проверь его, пожав плечами, говорю я. Хорошо, пожалуйста, задавай ему вопросы, кивает она, улыбнувшись и взбив челку, опустила ее на глаза. Что, и вы с этим согласны? Бросая взгляды на мужчину, Юрика вскрикивает он. Почему бы и нет, пожимает она плечами. Олег, Такаима, ты участвовал в заговоре против Сайтера Такаги. Я отказываюсь в этом участвовать, рыкнул он, раздраженно вертя головой. Отказ от ответов подразумевает, что ты чувствуешь свою вину, как минимум, спокойно, скрывая злорадную насмешку, говорю я. Ты, рычит он, пуча глаза. Такаима, в голосе Юрика слышно напряжение, способное зажарить человека до хрустящей корочки. Отвечай. Нет, я не участвовал. И что теперь? Она скажет. Это правда, ровно произносит Ина. Даже жаль немного, едва слышно говорит Сэя. Но в то же время я рада. Странно. Ты шпион Якудза? Нет. Как бы я к этому ни относился, но Такаима не оказался шпионом или предателем. Усердствовать не стали. Юрика задала ему пару контрольных вопросов из их юности, зная на них правильные ответы и сказав ему, когда он будет должен солгать. Ина, естественно, не ошиблась. Демонстрация как минимум должна вызвать доверие. Как только мы закончили, слово взяла Лиза. Меня зовут Лиза. Лиза Росси. Я из Италии. Командир. Теперь уже он у нас командир. Кивает она на меня. Мне известно столько же, сколько и вам. Оценивая обстановку, я считаю, что сопротивление возможно и даже необходимо. Сейчас у вас для этого есть ресурсы. Если же вы поймете необходимость сопротивления после вашей сдачи, есть вероятность, что уже будет поздно. И все, на что вам останется надеяться, это на появление третьей стороны, которая решит ваши проблемы, а она скорее всего не появится, если вы сами не будете готовы бороться. Как бы то ни было, звучало довольно убедительно, задумчиво произносит Юрика, убедившись, что никто больше слова не требует. Я так понимаю, теперь ты выскажешься. Именно так, отодвинув стул, я встаю, уперевшись руками в стол. За место трибуны, сойдет. Нам придется принять решение, не имея полноты информации. Когда мы ее получим, отыграть назад может быть уже поздно. Конечно, сдаться мы, точнее вы, всегда сможете. Но это на ваше усмотрение, конечно. А ты, ухмыляется Юджин, откинувшись на спинку стула и качаясь на его ножках. Если мы решим сдать дела Шинахаре, что ты будешь делать? Соберу вещи и последний месяц проведем путешествуя, пожимаю я плечами. То есть ты сбежишь, хмыкает Такаима. Нам так или иначе, придется двигаться, не реагирую я на укол. Хотя я предпочел бы иметь тыл. Возвращаясь к теме, лично я считаю, что лучший вариант – взять Шинахару в плен, допросить его, получив достоверную информацию о положении дел в Японии и в мире. Есть основания считать, что он знает немало. Допустим, соглашается Юрика. Что дальше? Если мы идем по этому пути, то я проведу здесь еще месяц, самолет с ним, скорее всего, прибудет в конце этого месяца. Как вы знаете, есть некие силы, что заставит меня покинуть это место. О ком ты? Непонимающе склонил голову Макота, а комиссары Такаима дружно нахмурились, став даже немножко похожими. Что за силы? Скажем так, людей, которые предоставили мне свои ресурсы для выполнения миссии здесь. Осторожно подбирая слова, говорю я, глядя Юрика в глаза. Про богов она из них единственная в курсе. Я такой не один, но не все, скажем так, будут действовать в наших интересах. Ничего не понял, мотает головой Макота. Он не может говорить на эту тему, просто прими к сведению, устало смеется Юджин. Угу, так вот, я уйду не насовсем, хотелось бы в это верить, иначе я их подставляю очень сильно и самого себя в том числе, и вернусь в течение некоторого времени, став сильнее, настолько сильнее, что сможешь противостоять армии. Недоверчиво приподнимает брови комиссар. Ну не лично, конечно, осторожно говорю я, хотя если за пару лет стану магом, суперменом или гигантского человекоподобного робота смогу призвать, а заручившись поддержкой своего покровителя. Это звучит не слишком обнадеживающе, замечает он. Во-первых, на первом этапе нам будут скорее всего противостоять силы подобные Миядзаки. Благодаря взорванным туннелям, по земле они попасть на территорию префектуры быстро не смогут. Остается только воздушный и морской транспорт. Аэропорт можно взять под наблюдение, к тому же, учитывая пробки вокруг него, быстро продвинуться они не смогут. Порты и побережья пригодные для высадок, также придется взять под наблюдение. Камеры восстановить, электричество имеется. Осталось только одно желание. Это осуществимо, кивает Юджин. Потребуется проработать, конечно, но за месяц вполне получится. Во-вторых, вовсе нет необходимости устраивать массовую бойню, чтобы победить. Мне нужно время и информация. Время будет работать не только в их сторону, но и в нашу. В-третьих, это нужно не мне одному. Это в первую очередь в ваших интересах. Тоже весьма разумно, вздыхает Макота. В голову кольнул еще один аргумент. Активировал через систему сообщения союзнику. Тут же отправляю сформулированный вопрос пока единственному, кого я знаю. Жаль, чата у нас нет, всего одно сообщение в день, ответил он довольно быстро. Сузуму, в случае противостояния с организацией, устроившей вспышку, выступишь на нашей стороне, правда, конфликт может затянуться. Улетает к нему мое, без проблем, особенно если они будут действовать на моей территории. Но если хочешь полноценное участие, поддержи меня в противостоянии с культом бога похоти и наслаждения и его последователем. Когда я его обнаружу, конечно, наверняка ты согласился, правда? Отвечает он, ну вот ведь знает же гад, что только одно сообщение в день. Но я и в самом деле не против. Этот похотливый мне ощутимо так мешает, даже несколько больше остальных. Это все? Нейтрально спрашивает Юрика, окидывая собрание взглядом. Еще одно, помимо меня, есть еще один человек. С поддержкой, ХМ. В общем, он поддержит нас, в случае нападения на нашу территорию, говорю я, бросив взгляд на группу, должны понять, о ком я. И есть основания полагать, что у меня их может быть еще двое, как минимум, функционеров, назовем их так, способных. Ты чего-нибудь понял? Повернувшись к усмехающемуся Юджину, спрашивает Макота. Частично. Есть монстры наподобие него, фыркает тот, и они будут на нашей стороне. А, наверное, это хорошо, пробормотал он. Вот теперь я сказал, кажется, все, что хотел. Подводя итог, заговорила Юрика, взяв в руки карандаш и медленно качая им в такт словам, словно дирижируя. Война с организацией «Новый рассвет» грозит гибелью всем доверившимся нам людям, вплоть до ядерных ударов и повторной вспышки. И еще неизвестно, что хуже. Причем пострадают скорее всего все оставшиеся жители префектуры, и те, что не участвовали в развитии конфликта. Сдача же, приведет скорее всего к смене власти. Нам придется оставить свои посты, и люди, ради которых мы все это делаем, могут пострадать, а могут и не пострадать. Звучит довольно мрачно, если так формулировать, тихонько произносится сидящая рядом со мной, впрочем не перебивая мать. При этом, в случае если мы выберем конфликт, и об этом узнают люди, то это будет выглядеть так, словно мы, спасая насиженные места, играем с огнем, рискуя их жизнями ради власти и собственных амбиций, полностью опровергая то, зачем мы здесь, невозмутимо продолжает Юрика. Также, мы должны положиться на тебя, точнее на то, что ты вернешься. Вернешься вовремя и с достаточным количеством сил, чтобы не привести нас к гибели. Я ничего не упустила, вроде бы нет, киваю я, все верно. И ты хочешь, чтобы мы приняли твое предложение, а именно войну с новым рассветом? Сухо, глядя на меня, стучит она карандашом о стол. Да, самонадеянно, прикрыв глаза, произносит она тихо. И решение мы должны принять сейчас, верно? Время играет против нас в данном аспекте, а раз так, прений не будет. Будем голосовать. В таком составе, вскидывается Такаима вновь. Может, соберем больше ответственных людей, а не женщин и друзей этого, его? Нет, правом голоса из его группы обладает только он. Качнула она головой с прищуром, глядя на своего братца. Это, все равно несправедливо. Как маленький ребенок, ворчит он себе под нос, скрестив руки на груди и откидываясь на спинку стула. Учти это. Учту. Итак, кто за захват Шинахар и курс на войну? Отворачивается она, окидывая нас всех взглядом и переводя его на япона-американца, а потом обратно на него. Такаима. Я. Подпрыгивает он словно от неожиданности. Конечно, против. Доверить свои жизни этому, ему. Это просто смешно. Тебе услышали. Комиссар Судзуки, медленно, устало моргнув, спрашивает она. Мы должны ставить безопасность людей во главу угла. Война точно унесет множество жизней, но, учитывая, что они сделали, я воздержусь от взятия на себя ответственности. Но склоняюсь к против, если требуется решение. Поняла вас. Юджин, ты следующий. Черт, если бы я не знал его и не видел, каких результатов он может достичь. Черт, дерьмо. Я за. Надеюсь не пожалеть об этом. Макото. Юджин, ты уверен? Спрашивает тот, хмурясь, и получив не такой уж уверенный кивок, закрыв глаза, машет рукой, словно отрубая. Я за. Ты очевидно за? Переводит она взгляд на меня. Да. Мой голос. Юрика прикрывает глаза, она устало пожимает плечами. Ничего не решает, но я бы тоже воздержалась. Но склоняюсь к за. При трех уверенных за и одном против. Решение принято. Ох, Юрика, не погореть бы нам на этом. Уронив подбородок на грудь, ворчит в полный голос Такаима. Заткнись, бурчит она в ответ. Олег, спасибо за доверие. С завтрашнего дня начнем притворение плана в жизнь. Киваю я, с некоторым облегчением. Почему-то было ощущение, что она сильно против, и выскажись она так, поддержку я бы не получил. Надеюсь, что ты нас всех не погубишь. Бросил Такаима, со скрипом отодвигая стул и вопросительно посмотрев на Юрика. Та покачала головой, развернувшись, с опаской отскочив от девчат, вдоль стеночки сбежал. А чего он меня боится? Так, еще какие-то вопросы вы хотите обсудить? Спрашивает Юрика, устало массируя пальцами веки. Привлечение армии к зачистке населенных пунктов, тут же говорю я. Наша группа возьмет на себя задачу массового забоя мертвецов, но нужна будет кропотливая зачистка. Много, тут же уточняет Юджин. Населенных пунктов, еще два. Ты еще какой-то зачистить умудрился, удивляется он. Не только я, но да, Михаму. И сколько их там было? С интересом спрашивает Макото. Больше 8000. Ничего себе, почти присвистывает он, но бросив взгляд на Юрика, на вдохе изображает зевок. Юджин, Макото, завтра с ним это обсудите, дает добро женщина. Сообразив, они оба тут же вскочили, и мы в пару фраз обменялись временем и местом встречи. После чего оба мужчины удалились, предварительно поклонившись Юрика. Остался комиссар, и он мне тоже в принципе нужен. Теперь о допросах подозреваемых, и на в течение ближайших дней будет работать по этой теме. Комиссар, надеюсь на ваше содействие по этому вопросу. Понял, тогда нюансы завтра, кивает он. Мисс Такаги, хорошо отдохните. Спокойной ночи. И вам спокойной ночи. Замирая студнем в офисном кресле, тихо произносит Юрика, когда он уходит. Еще что-то? Хм, нет, наверное. Оглядываюсь я на свою группу, которая встает и, прощаясь, ручейком тянется к двери. Разве что, Такаги-сан, а вы ночью спите? Что? Подняв взгляд на меня, она несколько секунд смотрит на меня недоуменно. Вы выглядите чрезвычайно усталой и измученной. Вы ночью спите? Какое твое дело? Огрызается она, внезапно собравшись и посуровев. «Мам, он помощь хочет, встает рядом со мной, Сэя, в такой помощи я не нуждаюсь», фыркает она. «В какой такой?» Недоуменно хмурится Сэя. «Это, наверное, защитная реакция», язвите саркастично колоть в ответ, шепчу я ей, впрочем, не сильно заглушая голос. «Извини», вздыхает она и устало закрывает глаза. «Да, у меня кошмары, но я справлюсь, не беспокойтесь». «Я не могу не беспокоиться», бормочет Сэя, подходя к ней и обнимая ее за голову. «Хм, Ина может вас усыпить», предлагаю я, позвав через системный приказ девушку обратно. «Думаете, уже пора?» – усмехается Юрика. «Мама!» – возмущенно кричит Сэя, встряхивая ее. «Да я просто пошутила!» – качнув головой и прижавшись к груди дочери, грустно улыбается она. «Звал?» – в дверях появляется вернувшаяся Кунаичи. «Да, ты сможешь усыпить человека без сновидений?» «Да, это несложно!» – кивает она и, бросив взгляд на Юрика, сразу все поняла. «Давайте тогда я приду к вам вечером. Останешься тогда с нею до утра, прошу я ее. Завтра как раз и обсудите фронт работ с комиссаром и Такаги-сан, а мы сосредоточимся на зачистках». «Ага, хорошо», — легко соглашается она. «Я тоже с ней побуду», — взглянув на меня, говорит Сэя. «Хорошо, тогда идем», — киваю я. Вечер проходит в некоторой тишине. Ребята переваривают произошедший разговор. «Самое неприятное, мы пока не знаем, правильно ли поступаем, не ухудшится ли ситуация, но трудное решение принято. Главное, чтобы не пришлось о нем жалеть». Глава 94. Работа. День 127-129. Проснулся в кои-то веки в своей постели и один. Событие. С одной стороны хорошо, никто не норовит пихнуть, пнуть и не сопит в ухо, пуская слюни на плечо. С другой, некого обнять, потискать или даже поцеловать. Да и вообще, непривычно. Философски размышляя о ценности мелочей жизни, не спеша встал и привел себя в порядок. Правда, изгнать некоторое беспокойство о принятом вчера решении не выходит. Ответственность, а это именно она, опять давит. Не было печали, очередную проблему подогнали. Небольшое удивление еще и вызвало полная поддержка ребят. Я в некотором роде мысленно готовился их убеждать в собственной правоте. И ведь даже Юрика, Юджин и второй, Макото, да, даже они поддержали. Это получается, у меня уже такая репутация есть. Не ожидал, не ожидал. Пока умываюсь, традиционно проверяю карты. На руке сегодня гранатометчик, арт-удар, лечение, огненное дыхание и Дина. Расклад вообще не идеальный пришел. Дина бы лучше пришла чуть позже, как и карта огненного дыхания. Впрочем, ладно, бедствий в городе народилось еще два. Итого, 6 в срочных. Сегодняшний день я собирался посвятить уничтожению бедствий, обсуждению взаимодействия с Юджином и Макото по зачистке населенных пунктов. Вечером, поговорить с Кудой и, скорее всего, использовать телефон. Завтра в идеале было бы выехать к военной базе и начать зачистку села, как там Сэя его называла, Тайоне. Заодно можно будет и в Тита бедствий приструнить. На этом круге у меня будет только одна обнова команды охотниц. Возможно, стоило огненное дыхание позже в колоду добрать, не угадаешь. Впрочем, можно будет лечение еще дважды применить. И кристалл Лита заодно на этом заработаю. Встал я, как выяснилось, довольно поздно. Сайка тренировку уже закончила и готовит завтрак. Пришлось позаниматься самостоятельно, все же чакру потихоньку нужно развивать. После потопал в гараж. Осталась последняя бонусная материализация и последняя более-менее полезная карта материализации. Ракетомет с неуправляемыми фугасно-бронебойными боеголовками калибра 117 мм. В правой руке появляется здоровенная и тяжелая труба КГ-10 веса и длиной почти 2 метра. В левой брезентовая сумка с ракетами, дико тяжеленная, чуть руку мне не оборвала. В голову привычно кольнуло толикой знаний, как управляться с этой штуковиной. Сразу же уложил сумку на капот, с трудом подняв ее. Она закрыта на две веревочные петли. Размотал, внутри 6 отдельных, вертикальных ячеек под выстрелы. Каждая ракета весит по 12 кило, а вся сумка за 70. Ракета стоит на хвосте, длиной чуть более полуметра, формой вытянутый, скругленный конус. Боевая часть ровно половина веса, 6 килограмм. Уложив трубу на капот, сразу же, пока впечатления не угасли, примерился, заодно заглянув в зарядную камору. Труба, она же направляющая, со спиральными нарезами. Ракета еще и закручивается в ней и летит довольно точно, на 1,5 км почти. В пределах улицы, по толпе зомби попасть вполне реально. Если снять колпачок ударного взрывателя, она еще и рванет сразу от удара. А можно наоборот, оставить его и повернуть кольцо за колпачком, задержка взрывателя в долях секунды. Тогда можно в стену зарядить, и она уже шандарахнет внутри дома, например. К сожалению, штука хоть и полезная, но слишком тяжелая и здоровенная. Прописывать ее в карту девчатам нет смысла, да и пока некому прописывать. Пустынную убийцу я еще даже не призывал, про инициации из-за проклятия даже говорить не приходится. Правда, Сузуму, вроде как передал вчера, что он похотливого ублюдка каким-то образом найдет. Надеюсь, что это будет до конца моего задания. Впрочем, две инициации у меня еще будет, даже если не найдет. Надо бы подумать, кого. КХМ. В столовой уже собрался народ. Сэйина, видимо, позавтракают с Юрика. Я немного загрузился с утра пораньше, не участвуя в общем разговоре, отделываясь междометиями и мычанием, размышляя о том, чем именно и как мы займемся днем и что сказать Юджину надо. Из задумчивого состояния вывел Рика, обратившись ко мне. Я, кстати, немного удивленно, все высказались за войну с организацией. Я тоже. Думал, некоторые девушки будут несколько, ХМ, менее воинственно настроены. Это кто, например? Услыхав, тут же заинтересовалась Рей. ХМ, Шизука, Асами, Сэ, ты. Ну-у-у, Шизука, допустим, понятно. Тянет Рей. Хе, вскинув брови и откидываясь на спинку стула, среагировала наша медсестра. Асами вроде как тоже, не обращая внимания на отложившие палочки девушек, продолжила она. Но я, с тобой как раз таки понятно почему, поддержала меня Рика, улыбнувшись. Как и с Асами, кстати. Почему это? Бросая быстрый взгляд на нее, продолжает хмурить брови Рей. Мне непонятно. Ты и Асами останетесь здесь, припечатала она ее довольно очевидным аргументом. А, Сэ, не сдается она, но судя по глазам, до нее уже дошло. У Сэ здесь останется мать, внес я дополнительную ясность. Риск такого противостояния довольно велик, а закладываемся мы в том числе и на то, что успеем вернуться вовремя, и что время подготовиться к противостоянию есть. Нет, ну это-то понятно, несколько сконфуженно тянет она, покосившись на Хисаши. Ну и Шизука, я взглянул на девушку, склонившую голову на бок. Все же ты видела, скажем так, изнанку конфликта, всю эту боль, кровь, да и характер у тебя мягкий. Честно говоря, я мысленно готовился вас убеждать, что мы можем справиться. Я в этом уверена, кивнула Шизука с легкой полуулыбкой. К тому же, если эти люди пошли на то, чтобы убить миллионы, ничего хорошего от них ждать не приходится. И потому сдаваться, надеясь, что они не совершат еще более ужасных преступлений, это неправильно. Точно изменилось, пробурчала себе под нос Рика и спросила уже меня, а почему не попытался нам объяснить заранее, чтобы уже на обсуждении увереннее быть. Хотел услышать, что вы думаете на самом деле, пожал я плечами, слабо улыбнувшись. Не хотел давить авторитетом, ну и чего сразу такие лица. Практически весь женский коллектив громко хмыкнул. Рика иронично изогнула бровь. Парни же сочувственно ухмыльнулись. Из зависти. Меня не проведешь. Я пожал плечами, ухмыльнувшись сам. Так, что сейчас делаем-то? Потягиваясь, спрашивает Рей. У меня сейчас встреча с Юджином и Макото. Потом едем за бедствиями в город. Пока отдыхайте, оружие в порядок приведите. Кота. Ага, я понял. Тут же машет рукой парень. Ну и все, машину я уже проверил. Лиза и Рика со мной пойдете. На всякий случай послушайте, посоветуйте. Сэя, думаю, к нам присоединиться уже на месте. Понятно, кивают девушки. Ребята занимаются набивкой магазинов, чисткой и подготовкой разросшегося арсенала. Мы же потопали навстречу. Кабинет Юджина, во все той же школе, так и не обжитый. Груды деревянных и картонных ящиков, несколько сломанных стульев в углу, груда школьных парт почти до потолка у стены ближней к коридору. Не кабинет, а скорее кладовка со сломанными и ненужными вещами. Его стол, точнее два стола, переставили ближе к окну, напротив выхода из класса, подальше от хлама, который почему-то жаль выкинуть. Хотя, может, в каких-то коробках или ящиках лежат нужные для работы бумаги, стратегически спрятанные среди мусора, чтобы шпион не догадался, где искать. Главное самому найти. Вы уже пришли? Привет, бубнит Юджин, копаясь в одной из коробок. Макото сейчас подойдет. Да, привет, говорю я, пропуская женщин вперед. Такаги уже здесь? Старшая или младшая? Ухмыляется он, на мгновение приподняв голову. Такаги-сан у себя была. Я тогда за Сэй пока схожу, предлагаю я, проводив Рику и Лизу к столу. Я уже тут, открывает она неплотно прикрытую дверь. Следом за ней заходит Макото. Ну и отлично, бодро отзывается Юджин, найдя нужный ему листок и небрежно закрыв пыльной крышкой коробку, сбрасывает ее под стол. Перездоровавшись, размещаемся вокруг столов. Бросаю взгляд на Сэю. Перехватив его, она улыбается. Судя по спокойному личику и улыбке, с Юрика все прошло более-менее спокойно. Итак, что ты там задумал? С интересом покосившись на новенькую Лизу, спрашивает Юджин. Карту для начала? Предлагаю я, невольно ухмыльнувшись. У меня с собой, Также ухмыляется Сэя, показывая планшет с дорожной картой префектуры. Хмыкая, Юджин извлекает и свою такую же из ящика под ногами. Мы раскладываем их на столе. Макото перемещает стул ближе к Юджину. Мы же, вчетвером, окружаем второй стол. Несколько минут уходит у нас, чтобы внести актуальные пометки с разведанными пробками и заторами на общей карте. Прежде чем мы, наконец, беремся за обсуждение. Итак, мне нужно зачистить еще два населенных пункта, не особо больших, начинаю я. Опять из-за твоих заморочек, тут же уточняет Юджин. Угу. С одним мы справились своими силами, как я уже сказал. Это Михама, да, тут же уточняет Макото, гладя подушечкой указательного пальца торчащие волоски бороды. А там зомби вообще не осталось, но, там сейчас, скажем так, весьма душная обстановка. Тела мы не утилизировали. Я понял. Понимающе кривится он. Следующие цели мы уже выбрали. Это село севернее Михамы. Как там оно? Спрашиваю я Саю. Табисима, тут же указывает она на карте, а Юджин и Макото находит на своей. Да, и второе, которое южнее Титы, Тайоне, киваю я. С него я планирую начать завтра. Завтра, хмурится Макото, пока Юджин быстро записывает в ежедневник. Мы с группой займемся выносом скопления мертвецов, поясняю я. Уничтожим наиболее активных. У вас примерно еще двое суток будет, чтобы подготовить людей к зачистке. Сегодня и завтра соответственно. Так, я понял, продолжая хмуриться и теребить кончик бородки, кивает он. И что и сколько от нас потребуется? Завтра ничего, Олег, перебивает меня Рика. Не против? Конечно нет, пожимаю я плечами. Минометы для огня по скоплению зомби. Пару бронемашин с автоматическими гранатометами. Тут же перечислила она и, глядя на меня, пояснила мысль. Ты же планируешь гоблинов использовать? Конечно, киваю я. Вот, они соберут вокруг себя толпу, как всегда, и можно будет их поддержать, поясняет она и намекающе говорит. Мы же не сами по себе. Да, верно, соглашаюсь я, улыбнувшись на ее замечание. Тогда еще пара машин для охраны минометчиков, мало ли, что за гоблины, хмурится Макото. Это те зеленые обезьяны? Ну да. Ты что, гоблинов не видал? Ухмыляется Юджин, подружески ткнув того в бок. Не видал, ворчит он, покосившись на него, и спрашивает с искренним недоумением. Откуда они вообще взялись и почему они тебе подчиняются? Знаешь, если не хочешь, чтобы тебе в лицо врали, не задавай неудобных вопросов, вздыхаю я, вызвав смешки у Рики и Саи и ухмылку у Лизы. Я не могу тебе сказать, откуда они, я и сам этого не знаю, но они тебе подчиняются. Ворчит Макото, явно неудовлетворенный ответом, и тяжко вздыхает. «Ладно, я понял. Ты точно в нем так уверен? Поздновато ты спохватился», — фыркает Юджин. «Да просто, ладно, что еще?» — вздыхает он. «Зачистка. Сейчас опасных мутантов заметно так прибавилось, по сравнению с зачисткой Фуде и даже Трейси. 4 человека, 1 группа, для осмотра домов, с ружьями и автоматическим оружием, защитой, броники подойдут». Но и защита конечностей, это обязательно. С этим проблем не будет, кивает он. Правда, среди военных, пока еще есть те, кто сомневается в том, что Миядзаки был в числе тех, кто устроил апокалипсис. С добровольцами могут быть проблемы. После того, как они увидят, что может сделать небольшой вооруженный отряд с толпой мертвецов, опередив меня, заговорила Сэя, недовольно поджав губы. Они поймут, что по сути приказ сидеть тихо на базе был преступным. Просто напомните им об этом, и желательно неоднократно, тут же добавила Лиза, улыбнувшись. Тогда точно дойдет. И кстати, есть еще вариант, соображаю я, кивая на их слова. Мертвые тела неплохо будет оперативно убрать, зачищенное село может пригодиться. Вот пусть недовольные и сомневающиеся в команде уборки трупов и поработают. Жестоко, заметила Рика, сурово усмехнувшись. Но сработает, как мне кажется, соглашается Сэя. Хм, хорошо, задумался Макото, кивая. Во время зачистки, у меня там останется представитель, гоблины, или одна из охотниц, может несколько. Как только дело будет сделано, я вас через них оповещу. Стоп, а сам где будешь? Если дело затянется, мы к тому времени займемся Табисимой, поясняю я, или подчистим бедствие в Тита, если вы управитесь быстро. Но ты нас оповестишь, как зомби в селе закончится? Переспрашивает Макото. КХМ, до меня наконец дошло, что его в очередной раз смутило. Забей, он оповестит, значит так оно и есть, с фатализмом отзывается Юджин. Ну извините, развожу я руками, Возможно, стоит рассказать в будущем им всю правду, или спихнуть это на чьи-то плечи. Ладно, пару дней у меня на подготовку будет, смиряется Макоте, недовольно поджав губы. Думаю, человек 50 или 100 мы наберем для зачистки, и еще сотни-две для уборки тела из домов и с улиц. Должно будет хватить, соглашаюсь я, только на начальном этапе еще трактора потребуются и экскаваторы. Учту, кивает он, снова нахмурившись, видимо, пытается представить, как это будет выглядеть. Теперь Табисима возвращается к карте Юджин. Да, шоссе к ней перекрыто пробкой у аэропорта, тут же замечает он. Переброска людей будет сложной. Да, мы продирались проселочными дорогами, соглашаюсь я, но в идеале было бы начать его чистить. Шоссе и сам аэропорт. Можно отправить пару тракторов с ковшами, чтобы они машины с дороги столкнули, предлагает Рика. А в них еще топливо может быть. Хозяйственно реагирует Сэ, там большей частью оно уже испортилось скорее всего, с сожалением пожимает плечами Юджин. Уже 4 месяца прошло и довольно жарко. Хаэм, кстати, в аэропорт уже должны быть хранилища для топлива, так, задумался я, должно, соглашается Юджин. Все руки не доходили им пристально заняться, его нужно брать под контроль, аэропорт в смысле, да и побережье кстати тоже. Наблюдателей сажать или камеры ставить, это мы уже прорабатываем, кивает он и тут же пожав плечами. А аэропорт, ну вот, пока мы будем заниматься делами в Тайоне, ты поработай над дорогой, аэропорт мы уже следующим этапом поможем зачистить. Ок, я так понимаю, группу зачистки, по людям аналогичная понадобится, кивает он. Ага, и мы еще некоторое время утрясаем всевозможные мелочи. Так, например, Лиза предлагает начать съемку префектуры с вертолетов. Это поможет заранее узнать, сохранились ли в восточной части префектуры выжившие, состояние дорог, а также посмотреть на скопление зомби в населенных пунктах. Сэя же передает Юджину и Макоту информацию о различных типах бедствий, встреченных нами, давших потомство и их опасностях. Для зачистки это очень пригодится. С зомби-убийцами и уж тем более разновидностями их мутаций их люди не сталкивались. Заодно, при уборке тел, поищут мутантов и пожирателей. Мне желательно уже сдать задание поскорее и начать новое. А так, сбор пойдет явно быстрее. Также она передает методику зачистки, а именно наработки по перемещениям групп зачистки по населенному пункту. В каком порядке и что делать. И работа закипела. Закипела, заварила, завертела. День, не успев начаться, стремительно приблизился к вечеру. Все 6 бедствий в Токоносу мы ликвидировали. Еще одно тело успешно добыли. Охотница готовится к переходу на 4-й уровень. Правда, Лиза пока достигнет только 3-го, или уже 3-го. И это еще только одна неделя от месяца прошла. Но придется немного притормозить. Акция скоро начнется. В 2 акциях из 4 нужен был кристалл лид. Может, и в этой тоже потребуется. Поэтому несколько дней девушки 5-го уровня подождут. Может, чуть дольше, ничего страшного, все равно дальше уже только возвышение и инициация, а с ней затык. Вечером, перед тем как отправиться к Куда, призываю девушек снова. Правда, в этот раз Сильвия уходит в отбой до конца круга, а на ее место встает Дина. Ей как всегда везет, скоро будет несколько дней зачисток и перестрелок. Вильма на 4-м уровне получила ствольную насадку для снижения звука и вспышки при выстреле, глушитель, если по-простому, 2 дополнительных магазина со специальными дозвуковых патронами. По ее словам, звук выстрела будет тише, чем работа автоматики винтовки, и еще более емкую батарею экзоскелета. У Аманды также подросла емкость батареек, и у нее появился заряд переклита, аналогичный тому, что есть у Эвы. Правда, только один моток ленточной взрывчатки. У экзоскелета Ингрид нарастили емкость батареи до 12 часов работы, увеличили толщину брони, ее прочность и эффективность поглощения повреждения при помощи нановолокон, по сути превратив миниатюрную девушку в маленький, но очень защищенный танк. Точность и скорость работы фибромышц, теперь ее подвижность, реакция и точность стрельбы выросла еще немного. И завершая весь этот праздник, для ее пулеметно-гранатометного комплекса боезапас возрос до 1000 патронов и 24 гранат. Ну и заканчивая, у Лизы на 3-м уровне количество мини-беспилотников, мух, стало 10 штук, а также выросло качество картинки, которую они передают, уже то самое, ультратвердое. И до кучи еще и летать они стали дольше, по 40 минут сканируя местность в автономном режиме. Последним предметом у нее стал нож с мономолекулярной заточкой лезвия. Не ахти что, но опять же, мало ли, вдруг пригодится. Вместе сына отправился на встречу с Куда. Вечер уже, конечно, но затягивать не стоит. Чем дольше мы тянем, тем выше вероятность, что план превратится в тыкву. А это вполне может привести к обнулению всех моих усилий и бессмысленной смерти. Мы идем плечом к плечу по обочине дороги. Она одела обычные джинсы и белую, свободную футболку. Машин нет, изредка попадаются редкие прохожие, гуляющие парочки, друзья и даже дети. Ветер, но не слишком сильный, дует прямо в лицо. Девушка постоянно поправляет щелку, что норовит залезть в глаза. Зато белый конский хвост развивается очень эффектно. Как проходят допросы? Спрашиваю я, результатов она пока не достигла. Никто не пытается качать права? Качать права? Нет, улыбнулась она. К тому же комиссар Судзуки мне помог. Да, заинтересовался я. Как? Он приставил ко мне детектива, поясняет она. Она задает вопросы, я проверяю, так проще. Понятно, а детектива ты тоже проверила? Улыбнувшись, спрашиваю я. Конечно, фыркает она. Завтра мы отбудем на военную базу, продолжаю я, пригасив улыбку. Еще много осталось? Нет, но комиссар сказал, что всех, кого нужно будет проверить, привезут в Фудай. Так будет надежнее, хотя это может привлечь внимание к нашим действиям. Может, соглашаюсь я, хотя, для этого мы тебя и залегендировали. Это же получилось, думаю, да, кивает она, снова поправляя челку. Тогда любой, кто начнет пытаться избежать общения с тобой или кто-то из непроверенных начнет распускать слухи, сам себя и выдаст. Главное, чтобы люди комиссара Судзуки момент не проспали. Ну и не только они, конечно. Так, кажется, мы пришли. Поздоровавшись с вышедшими на крыльцо охранниками Куда, прошли внутрь дома. Парни, привычно закурив, остались снаружи. Когда мы входим, старик, читающий книжку, развалившись на диване, встрепенулся. Бросив быстрый взгляд на Ина, он сел, спустив ноги вниз, подогнув уголок страницы, закрыл книгу. «Привет, Гайдзин», — приветствует он меня, полностью проигнорировав девушку. «Я смотрю, ты не спешил. С такими делами лучше не спешить», — пожимаю я плечами. «Здравствуйте, мистер Куда. Итак, наша сделка в силе», — усмехаясь, спрашивает он, вперевшись своими блеклыми зеркалами в мои глаза. «Да, когда я получу свободу», — приподнимает он бровь. «Как только Шинахара окажется в наших руках», — пожимаю я плечами. «Каха, понятно», — с неудовольствием поджав губы кивает он. «Прежде чем мы начнем, в будущем, Миядзаки планировал передать власть своему племяннику. А кому планировали передать свои дела вы? Сыну», — коротко отзывается он, на его лице не дрогнул ни единый мускул. «А его сын, как я понял, должен был эвакуироваться вместе с Миядзаки. Но тот предпочел эвакуировать из города свою любовницу. А того или не успел, или же не успел, хм. А сейчас вы можете передать дела, допустим, Такаги?» Спрашиваю я, прищурив глаза. «Могу ли?» Пожимает он плечами, с каменным выражением на лице. «Хм, понимаю, соглашаюсь я. Помимо того, что он не хочет облегчать нам жизнь, это не сработает все равно. Да, Шинахара скорее всего пойдет на сотрудничество и одновременно внедрит своих людей. В теории я мог бы этому противостоять, если бы был здесь. И этот вариант гарантированно выиграл бы нам больше времени. Но меня здесь не будет. И сколько у наших противников будет тогда времени для организации дворцового переворота? Понятия не имею, а устроить и организовать все могут быстро. Хорошо, действуем по нашим договоренностям. Вы совершаете звонок куратору. Просите Шинахару прибыть на военную базу для переговоров. Вот примерный текст, который вы должны будете сообщить. Я протягиваю ему сквозь прутья решетки, перегораживающие комнату, листок, на котором Сэ аккуратным почерком написала ему речь. Перед тем, как начнем, у меня последний вопрос. И, встав со стула, подходит он, выдергивая лист из моих рук. Вы собираетесь использовать какой-то код, чтобы сообщить, что вы звоните под принуждением? Говорю я, бросив быстрый взгляд на стоящую за моим левым плечом Ина. Нет, меня устраивает то, что ты собираешься сделать, ворчливо скрипит он, садясь обратно на стул и положив листок перед собой, пробегает его взглядом. Ина промолчала. Пока старик читает то, выхожу к охране, забирая у них ключ от решетки. В коридоре достаю из инвентаря спутниковый телефон. В В помещении он сигнала не примет и не отправит. Для этого у этой модели есть выносная антенна, которую можно выставить в окно, направив в небо. Иначе пришлось бы выходить на улицу для вызова. Эва его забрала без нее. И это единственная полезная вещь, что я добыл в комнате Миядзаки. Открываю калитку в решетке, захожу внутрь его камеры. Надеюсь, он из зубной щетки или карандаша себе заточку не изготовил. Молча ставлю телефон на стол, открываю его, подключая провод. Длины в аккурат хватило, чтобы выставить небольшую тарелку-усилитель сигнала в окно, закрепил крокодильчиком на форточке. Глянул на трубке, есть сигнал, куда на все мои манипуляции и бровью не ведет. Сосредоточенно вычитав текст, он отодвигается от стола и уставился на меня своим фирменным, пустым и равнодушным взглядом. Инна встала немного позади него, кивнула мне, готовая проконтролировать его в случае необходимости. «Готовы?» – разрываю я наступившую тишину вопросом. «Да». «Тогда приступим», мысленно скрестив пальцы, чтобы все сработало как надо, говорю я. Куда берет трубку в руки? Его пальцы не спеша, под тихий, тоновый сигнал, нажимают нужные цифры. Хорошо слышно протяжный гудок с той стороны. Старик, подняв взгляд на меня, подносит трубку к уху, сигнал повторяется, звучит приятный и одновременно механический женский голос, произносящий на английском. Йоурцал лысац цептит, автерхе бип, ляви йоур миссагитот хецуратор, тханк йоу, бип, это кударю. Миядзаки не справился со своей задачей и упустил власть. Он разбился при попытке улететь. Я смог взять префектуру под свой контроль. Я прослушал все звуковые сообщения, любезно сохраненные Миядзаки на автоответчик. К сожалению, в связи с тем, что был занят, старик говорит на японском, на ходу внося поправки, довольно в его стиле. Занят подготовкой к возвращению своего положения в обществе, пропустил встречу с господином Шинахарэй-сан. Хотел бы лично засвидетельствовать ему свое уважение, а также получить инструкции во избежание недомолвок и ошибок исполнения. Было бы идеально, если бы господин Шинахарэй-сан прибыл с визитом в конце этого месяца. Также был бы рад знать об информации, полученной от вас, господин Митчелл-сан, Миядзаки в прямом общении, если оно состоялось. Надеюсь, с вашим отцом все хорошо, мы, старики, оставим этот мир вам, молодым. Жду ответного сигнала. Всего хорошего. Старик жмет клавишу отбоя. Его лицо немного помрачнело. Он отдает мне телефон лично в руки. Проверяю, сигнал прошел, все отлично. Единственный минус, номер скрыт за звездочками. Чужой по нему позвонить не сможет. Когда я попробовал нажать кнопку вызова, меня перекинуло на панель ввода номера. Телефон прошит, интересно, Лиза бы смогла его взломать, благодарю мистер Куда. Осталось взять Шинахару и вы получите свою свободу. Не благодари, откидываясь на спинку, смотря сквозь меня, говорит он. Когда ты получишь Шинахару в свои руки, мы оба знаем, какую свободу я получу. Да, я считаю, что вас стоило бы казнить. Спокойно собираю телефон обратно, говорю я. Теперь мы передадим его Юрика, и она назначит человека, что будет следить за ним, за зарядкой и приемом ответа. Но для этого стоило бы собрать компанию для суда над вами. И да, если мы поймаем рыбу крупнее и жирнее, так что сделка того стоит. Не так уж и много ты ресурсов и времени потратишь, старик. Ха-ха-ах, хохотнул он почти искренне. Думаешь, я сдохну скоро и так? Нет, если вы меня не прикончите, я еще увижу, как вас сомнут. Возможно, но не наше поражение, усмехаясь, лязгнув замком, запираю я его снова. Как только ответ от куратора придет, я загляну. Прощай, Гайдзин, мгновенно став снова равнодушным, взмахнул он рукой. Выйдя откуда, мы отправляемся с Инна домой. Утром, отправившись проверять людей, она занесет телефон Юрика. Пока же он побудет включенным в моей комнате. Удовлетворенный сделанным, я рухнул спать, пусть и вместе с Сэй, но только спать. А на следующий день всей группой перебазировались сначала на военную базу, где встретился с Макото, а потом переместились и в Тайоне, чтобы начать новую бойню. Сегодня на руке гоблин-защитник, Джаггернаут МК-8, оператор Дельты, разрушитель Алина, которую я, возможно, призвать не смогу, хотя действовали уже по проработанному сценарию. Гоблины пешим порядком проникли на окраину села, а потом и заглубились на его улицы, возбудив и выгнав мертвецов из закутков и сырых подвалов. С боем отступили обратно прямо по дороге, на которой мы и встали. После чего в дело вступила уже моя группа, обрушив на зомби плотный огонь из стрелкового оружия. И как только толпа стала достаточно внушительной, активировал карту разрушителя. Специально, чтобы не устраивать множественные разрушения жилых построек, взорвал бомбу на окраине. Одним махом в пламени сгорело 1500, не рекорд, конечно, но все равно внушает. Оглушенные после взрывов плазмы, рева пожирающего их тела огня, мертвецы стали отличной мишенью для моей группы. Отступив от выжженного пятна, тоже присоединился к стрельбе, поливая мертвецов огнем и поглощая их жизненную энергию. Примерно 2 часа ушло у нас на ликвидацию большей части активной толпы. К тому времени подъехала боевая группа, организованная МАКОТА, с минометами на нескольких грузовиках, парой ПТРов с автоматическими гранатометами и парой бронеавтомобилей прикрытия. Им самим во главе. Перед их глазам предстала довольно ужасающая картина. Несколько тысяч бывших людских тел, наваленных страшным бруствером на окраине села, обожженные и частью обгоревшие, в некоторых местах до сих пор тлеющие. Огромное выжженное пятно, с останками черных костяков после взрыва бомбы, и около 1000 мертвецов, лежащих вдоль дороги и обочины, уничтоженных в отчаянном рывке на нашу группу. Это, в явном восхищении произнес он, выбравшись из головного комацу, а остальные вооруженные парни дружно повторили. Ну вот как-то так, мрачно усмехаясь, подхожу я к нему под преобразованием в оператора Дельты, при этом выглядя немного подкопченным, еще и благоухая гарью. И потом, разворачивайте минометы, гоблины сейчас в обход пошли, постараются пробиться ближе к центру деревни, минут через 30 начнем потихоньку их поддерживать. Понял, уважительно взглянув на НК-416, обвешанную модными приблудами, кивает он. За это время минометы разворачивают прямо на обочине дороги. Из кузова грузовика вытаскиваются ящики с минами. Бронетранспортеры проезжают немного вперед. Половина бойцов – это бывшие противники. Минометчики так и вовсе почти в полном составе. Лишь треть из них – бойцов Юджина или уже МАКОТА. Впрочем, неважно. Теперь они все вроде как уже наши. С чувством глубоко удовлетворения я наблюдаю за тем, как они готовят оружие к работе. Лиза поднимает в воздух первую муху. Вместе с Сеей они подходят прямо к командиру минометного взвода. 4 миномета калибра 81 мм с прислугой. Несколько минут расчетов, привязки к местности, отмеривание дистанции и направления по карте, и первые пристрелочные мины отправляются на головы мертвецов. Следом происходит корректировка гранатометчиков на БТР. Гоблины пробились в довольно большое домовладение. Частым огнем из китайских АК завлекли на себя еще около 2000 мертвецов, менее активных, не пожелавших бежать на наши пули, но с удовольствием окружившими их под вопли оставшихся крикунов, сами же пришли, и вскоре в толпе и вокруг нее начались взрывы. С короткими перерывами, огневые налеты минометов и автоматических гранатометов под корректировку Лизы повторяются снова и снова, и толпа зомби начала редеть прямо на глазах. К вечеру, мы закончили с ордой мертвецов, осталась только зачистка. Я перепризвал гоблинов еще раз, и вместе с охотницами, они начали ночную фазу, отстреливая жрущих трупы мертвецов, еще активных, прячущихся до последнего танков и охотников, ища притаившихся зомби-убийц. Эва и Лиза останутся тут до конца, остальных, кроме Дины, я отзову до следующего круга, ближе к полуночи. Завтра и, возможно, послезавтра, МАКОТА продолжит зачистку своими силами. Мы же отправимся в Титу и подчистим 5 бедствий, что народилось в городе за это время. В конце дня завтра будет видно, может, присоединимся и проведем время с пользой. А пока снова расположились в башне управления полетами. Практически личный замок. Футоны, уложены в 2 слоя на бетонном полу, пульты оборудования, в основном радийного, пара маленьких столиков, все убранства, бедноват замок. Ну да ничего, зато гарем в нем какой. Хорошо, что девчонки мыслей читать не умеют. Привели себя в порядок в душевых в казарме вертолетчиков. И расположились наконец для отдыха в нашем замке, даже можно сказать донжоне, башня же. Отозвал охотницы, таки призвал Алину. Хотя думал, что девушка попадет в отбой, подредактировал завтрашнюю руку и спать. Утром я проснулся на спине, да еще первым. В ушах небольшой шум, остаточный эффект от непрерывной стрельбы. В помещении полумрак, окон нет, слабо светит ночник, подкрашенная фиолетовой краской лампа. По левую руку, у стенки, повернувшись ко мне спиной, спит Сая. Справа, сжав мое предплечье, Саика, Рика и Шизука чуть дальше в ряду. Следом Алина и Кота. Рэй и Хисаши у меня в ногах, хотя на самом деле отделены от нас полуметровой толщины стойкой с аппаратурой. Там же отдыхает Дина и вернувшаяся поздно ночью Эва и Лиза. Гоблины неутомимо продолжают зачистку самостоятельно. Мой боец тоже не спит, строит палатку из простыни, которой я укрылся. Возбуждение крайнее, все же стоило вчера подомогаться кого-нибудь из девчат. Да еще Рион жизненной силы поднакачал вчера, видимо, тоже сказывается. Несмотря на не особо располагающую обстановку и опасность, повернулся лицом к Саика, спящей на боку, запустил свободную руку ей под футболку. Девушка, порывисто вздохнув, тут же проснулась. В слабом освещении вижу, как затрепетали ее ресницы. Ее пальцы сжимаются на моей руке. Ладонь, тем временем нагло оттягивая ткань, скользит по бархатной коже, подбирается к теплой груди. Лифчика нет, он у меня уже в инвентаре. Хех, хоть так, но пар выпущу. Муф. Тихо, прерывисто выдыхает она, когда пальцы скручивают твердый и шершавый сосок. «Доброе утро, Саика», шепчу я едва слышно, чувствуя, как кончик ощутимо увеличивается в размерах прямо между подушечек пальцев. «Ах», закусив губу, выдыхает она, запрокидывая голову, и перехватывает мою руку, прижимая ладонь к груди поверх футболки. «Не стани так громко, разбудишь девчат», сдержав смешок, игриво шепчу я, подтягиваясь к ней ближе и почти прикасаясь кончиком носа ее лба. Тонкое одеяло, которым она укрывалась, сползло в ноги. Ловким движением она возвращает его назад, укрывая нас обоих. Ее пальцы крепко обхватили мою кисть, а та в свою очередь сжала спелый плод, пропустив кончик соска между пальцами, и я нежно перебираю ими. «Что ты делаешь?» – шепчет она, немного паникуя, что ей не свойственно, надо сказать, еще и прерывисто выдыхает в конце, сдерживая стон. «Очень хочется потискать тебя, честно признаюсь я», кусая губу от некоторого смущения и одновременно азарта. «А еще КХМ, пососать твои сосочки». «Что?» — недоверчиво переспрашивает она, распахнув глаза и заглядывая в мои. «Тут, угу, задери майку, прошу», и тут же ныряю вниз, засовывая голову под одеяло. «Ну почему, почему ты такой извращенец?» — стонет она при этом, послушно поднимая футболку, обнажая животик и низ груди. Конечно, ее тоже можно было убрать в инвентарь, но так было бы совсем неинтересно. Да и если кто-то проснется, она не будет все же голой. А под одеялом темно, красоты не видно, зато очень интимно пахнет девушкой. И вскоре лицом я попадаю в восхитительную ложбинку. Губы обхватывают возбужденный кончик, языком бегаю по нему, описывая круги. Теплая и мягкая сиська ощутимо втягивается в жадный рот. Чмок получился довольно громким. Ее стон, носиком, несмотря на плотно сжатые зубки и губки, тоже способен сказать о многом. Наслаждаясь моментом, я тихонько, но с удовольствием посасываю соски, играя с ними языком и губами, прихватывая зубами кончики. Протискиваю и сжимаю грудь пальцами, иногда обхватывая всей ладонью. На боку ее сиськи меняют свою форму иначе, вытягиваясь и ощущаясь более выпуклой, что и неудивительно. Возбуждение меня, конечно, из-за такого не отпустит, скорее наоборот, распалит, но хочется. «Ах», — стонет она, поглаживая меня по затылку. «МММФ, Олег», — слышу я тихий шепот со спины, — Сэя проснулась от наших шевелений. Саика вдавливает мою голову в грудь, и ей не приходит ничего умнее, как натянуть футболку обратно, прямо поверх моей головы. Мой нос расплющило об ущелье между ее холмами, а оно, ущелье, на дне оказалось довольно твердым, вот ведь неожиданность. Уп, сопротивляюсь, пытаясь вырваться, дышать сплющенным носом тяжело, а ртом еще догадаться надо. «Эрням, ах», — стонет Саика, стукнув меня по голове ладонью, когда я, прежде чем все же вырваться, всасываю ее сосок, прикусываю и, оттянув его, немного отпускаю. Вынырнув из-под одеяла, вижу, как Сэя сидит, подогнув ногу и подслеповато трет глазки. Пытается сообразить, что сейчас видела. Очки-то она еще не одела. На ней голубая, походно-ночная футболка, что туго натянута на груди и приподнятых локтях, открывает очаровательную складочку под пупком. «Ай!» — вскрикивает она, когда я обхватил ее за талию и одним движением уронил поперек наших футонов, головой к Саика. Мои ладони тут же снова стиснули сиськи, а ее рот тут же был занят поцелуем. Вместо того, чтобы оправдываться и объяснять, чем я тут занимаюсь, лучше атаковать. Девушка слабо затрепыхалась, когда я покрутил ее грудь, жмикая ладонями по округлостям. Выпрямившись, поглаживаю растерянную и немного разнежившуюся девушку, смотрю на Саика. Она натянула одеяло до подбородка и, облизывая губы, сверкает глазами, несмотря на полумрак, кажется, что сияющими. «Чего за шум?» — спрашивает хрипло и сонно Рика, приподнявшись на локте. «Утро наступило», — говорю не слишком громко, но хищно оскалившись, продолжая потискивать тихонько Саю и глядя в блестящие глаза Саика. «А, ну и ладно», — буркнула она и опрокинулась обратно навзничь, смыкая глаза. Остальные даже не проснулись. Ухмыляясь, поцеловал по очереди обеих девушек. Саю, так и лежащую на спине поперек футонов, и Саика, приподнявшуюся на бедре, она еще и провоцирует, поднимая грудь предплечьем. Повторил поцелуи в обратном порядке. Но все же утро. Девчат пришлось отпустить по надобностям. Да и самому надо бы, хотя ощущение такое, что у меня там все дымится. Сэя и Саика выскользнули из помещения по узкой тропинке пола, оставленной в ногах. Сам же ненадолго задержался, чтобы поцеловать Рику, за что получил не сильный укус за нижнюю губу. Потискал и поцеловал Шизуку. Она сонно прогнулась, но даже глаз не открыла, и не обошел внимания Малину, а вот она, похоже, проголодалась. Обхватив меня руками за шею, чуть не уронила на себя, и если бы не кота, нагло похрапывающий в полуметре, я бы точно упал. С хорошо поднятым настроением и настроением потопал по ступенькам башни вниз. Лифт, после того как электричество на базу дали, снова заработал, но девушки меня, естественно, дожидаться не стали. Впрочем, пока спускался, размялся, проверив руку и состояние гоблинов в селе. Гоблины живы в полном составе, в этот раз без раненых, и проводят зачистку в гордом одиночестве, периодически отбивая атаки притаившихся танков и небольших групп засадных зомби. Колода сегодня закончит круг, иначе завтра у меня останется только 3 карты на руке. В идеале, нужно наконец круга держать призванными до 5 охотниц и столько же примерно гоблинов. Тогда призванные кандидатки и монстры не будут считаться картами в колоде, и в нее можно добрать больше карт. Минусы тоже в таком режиме очевидны. Иметь единовременно призванным весь отряд охотниц – это все-таки значительная сила. А из-за того, что я не выбираю, в какой последовательности приходят карты в руку, кроме последних 2 приходов, чтобы каждый раз это проворачивать, нужно пытаться просчитывать. Вот только форс-мажоры не просчитываются, а просто происходит в любой неожиданный момент. Не угадать. Впрочем, я сейчас держу заряженными в колоду в среднем 27 карт, и если добрать духов, то, работая всей коллекцией, возможно, удастся улучшить ситуацию, доведя число активных карт до 30. Сегодня на руке дух ворона и крысы, сойка, ханаби, и я решил протестировать выжигатель отряда кондор. Ворон и крыса поищут пожирателей и бедствий. Завтра же добавлю в колоду карту подземелья. Пора бы его пройти, все же раз в месяц, затягивать не стоит. Что это было? Выходя из туалета с влажной челкой и полотенцем на плече, спрашивает Саика, блестя глазами. Хм, встряхиваясь, улыбаюсь я, даже не заметил, как ступеньки закончились и уже зашел в пристройку, спросил, вместо ответа. Тебе не понравилось? Конечно, мне было приятно, быстро отвечает она, оглядываясь на закрытую дверь в туалет. Но, это, волнительно, спрашиваю, подходя к ней и прижимая ее к стене рядом с дверью. Да, выдыхает она мне в губы, впиваясь поцелуем, и естественно дверь в то же мгновение распахнулась. Кья, вскрикнула Сэя, заметив нас. Я немного повременил, не отрываясь сразу от тонких и влажных губ девушки. Отстранился, увидев вскинувшую брови и уперевшую кулачки в бока малышку. Удивился тому, что моя ладонь уже стиснула грудь Саика поверх футболки. Лифа нет, приятно, но когда успел? Ага, я снова домогаюсь, легкомысленно, со смешком, сообщил ей, увидев искорки смеха в глазах Саика и легкое возмущение в глазках Сэй. Я не знаю, что на это сказать. Извращенец, хищник, закатывая глаза, фыркает она. Все сразу, поддерживает ее Саика, улыбнувшись и демонстративно облизав губы. Извращенка, буркнула Сэя, заметив. Пожав плечами, отпустил мечницу, обнял умницу, прижав ее к себе. Она еще не заплела волосы в так любимые ею хвостики, хотя, надо признать, выглядит ее головка в таком виде очень привлекательно. Поцеловал ее в макушку, она возмущенно хлопнула меня по ребрам открытой ладонью, в губы. Требовательно проворчала она, пока никого нет. А я, с интересом спросила Саика, ты МФМ? Не успев ответить, она немного прогнулась в спинке, цепляясь за мою шею, на мгновение оторвавшись от моих губ, произнесла в сторону. Ты не проболтаешься, что ты тоже извращенка, фыркнула Саика, поддевая. Кто? Я, вскидывается Сэя, толкая меня в дверь туалета и косясь на мечницу с легким возмущением. Ты орешь так, что тебя слышно на втором этаже. Думаешь, ты тише? Закрывая дверь, слышу я насмешливый ответ. Глянул на себя в зеркало умывальника. Рожу перекосила счастливая ухмылка. Все же иногда надо потакать своим желаниям, особенно когда они относительно невинны. И кажется, той неловкости стало меньше, когда я на глазах одной целую другую. Еще есть, конечно, но ревность у них стихла. Может, психологически принятие произошло. Голоса девчат затихли, они ушли к лифту. Я снова посмотрел на себя. Справляюсь, надо же. Но дел еще много и пора за них приниматься. Сегодня фармы, надеюсь, с зачисткой все выгорит. Сразу после зарядки вместе с Саика, мы ее провели на нижнем этаже башни, решил призвать Ханаби и Сойку. Пока девушка уехала на лифте в очередной раз наверх, переодеться. Кунайчи, появившись, быстро осмотрелась по сторонам. Да уж, с момента ее смерти в Тейсе прошло уже дней 10, кажется, если не больше. «Привет, Ханаби», – осторожно говорю я, встретившись с ней взглядом и отмечая все же невероятную необычность ее глаз. Зрачков нет, виден только нежно-лиловый перламутр радужки. «Здравствуй», – неуверенно улыбнувшись, кивает она мне. «Все в порядке?» «Да, мы победили», – киваю. «Временно». «Временно», – переспрашивает она, оглаживая рукава желтого кимоно. «КХМ, похоже, придется многое рассказать», – неловко улыбаясь, пожимаю я плечами. «Но для начала скажи, ты собственную смерть, я в порядке», – тут же улыбнувшись, уверенно отвечает она. «Хотя обидно, мне не хватило сил, чтобы увернуться от взрыва. Я видела эту штуку, гранату, она упала у меня за спиной, но мне не хватило времени и сил, чтобы отпрыгнуть из зоны поражения». «Ты видела ее у себя за спиной?» Задаю было вопрос, глядя в ее глаза и мгновенно ощутив себя тупицей, когда она широко улыбнулась. «Я их видела, куда направлены стволы их винтовок, куда направлены их взгляды. Я могла даже видеть пролетающие пули. Мне не хватило чакры, чтобы среагировать и уклониться от всех угроз. Активный бейкуган тратит ее быстро, тем не менее обстоятельно объясняет она». «Понятно. Глупый был вопрос, наверное. Я же знал, рассказывать ей откуда и почему, прямо с утра я не готов», потому замявшись на мгновение, тут же продолжил. «К сожалению, в темноте я видел только, как быстро ты перемещаешься, прямо между ними, вспышки выстрелов и все. Я не успела перезарядить свой карабин, поэтому атаковала кунаемой руками». Послышался шум лифта. Едва двери распахнулись, Саика вместе с Рей выходит наружу. Рей, на манер моей мечницы, собрала волосы в конский хвост. Похоже, Саика ввела эту прическу в моду. Кстати, и Ханаби также волосы закалывает, и Шизука иногда тоже. Ух ты, а я наблюдательный. На ней просторная футболка и спортивные штаны. Ханаби, тут же забыв про меня, развернулась к девушкам, приветственно вскидывая руки. «Ханаби-тян», — радостно выкрикнула Рей. «Приветики». «Здравствуй», — сдержанно, но с улыбкой кивает Саика. «Рей-тян», — «Саика-тян, здравствуйте». Кланяется она им. «Рада встрече». «Здорово. Мы идем готовить завтрак», — тут же сообщает Рэй, подходя ко мне, и с явным удовольствием лупит меня по плечу. «Ты закончил?» «Нет», — нахмурился я. «По попе ее не шлепнуть, домогательство чистой воды, по хребту уже избиение. Расскажите, Ханаби, события с момента обороны Тейси, или...» «Ага», — тут же кивает Рэй и взвизгивает, когда поворачивается ко мне спиной. Я хватаю ее за бока, нащупывая пальцами ребра. «Хья, это домогательство». «И вовсе нет», — возмущаюсь я, — «все равно не сработало». «И вовсе да», — переходит в атаку она. «Тогда почему ты домогаешься меня?» Уворачиваясь от ее активных ответных тычков, насмешливо поддеваю я. «Ты все перевернул», — возмущенно отступает она, ярко улыбаясь, встряхивая съехавший на плечо хвост. «Надеюсь, ты не против перца».